Передайте ему, что прогулка пешком будет для него очень полезна, — распорядился Ребус. — И предупредите его, чтобы он проявлял осторожность, когда почувствует желание утолить жажду. — Сэр? — пролепетал констебль, испугавшись, что ослышался. — Выполняйте. — Есть, сэр. И еще одно. — Что? — Здесь нельзя курить. Повернув голову, Ребус пристально посмотрел на молодого полисмена, и тот под его взглядом молча попятился к двери. Когда дверь закрылась, инспектор полез в карман за мобильником. Набрав номер, стал ждать соединения. «Мэри», — произнес он в трубку, — «у меня есть кое-какая информация, которая, возможно, будет тебе интересна». Аспект третий. Ни богов, ни господ. Среда, 6 июля. Глава 16. Самолеты большинства лидеров «Большой восьмерки» приземлялись в аэропорту Престуик на юго-западе Глазго. В этот день аэропорту предстояло принять около 150 бортов. Лидеров, их супруг и наиболее важных членов делегации должны были переправить в Глен-Иглс на вертолетах. Остальных же к местам размещения доставляли кортежи автомобилей. У собаки-нюхача, принадлежавшей Джорджу Бушу, был собственный автомобиль. Самому Бушу в этот день исполнилось 59. Джек МакКоннелл, премьер-министр Шотландии, дежурил у выхода на летное поле, готовясь приветствовать прибывающих мировых лидеров. Никаких протестов, никаких беспорядков — это в Престуике. А вот в Стерлинге в утреннем выпуске новостей показали, как протестующие в масках громят автомобили, фургоны, крушат витрины закусочных «Бургер Кинг», перекрывают шоссе А9, громят бензозаправки. В самом Эдинбурге демонстранты парализовали движение по Куинсферри-роуд. По всей Латиан-роуд стояли полицейские фургоны. Отель «Шаратон» с несколькими сотнями делегатов был взят под усиленную охрану. Наряды конной полиции патрулировали улицы, непривычно пустые в этот обычно суматошный утренний час. По всей длине Ватерлоу-Плейс выстроилась вереница автобусов, готовых вести участников марша на север в Охтерардер. Царила полная неразбериха. Поскольку никто точно не знал, по какой трассе разрешено движение, то вроде бы трогались, то останавливались, то опять трогались. Полиция приказала водителям автобусов ждать, пока ситуация каким-то образом не прояснится. К тому же пошел дождь. Были опасения, что назначенный на вечер концерт, последний рывок, может не состояться. Звезды и музыканты, уже собравшиеся на стадионе Мюррейфилд, настраивали аппаратуру и репетировали. Боб Гелдов, обосновавшийся в отеле «Белморал», готовился вместе со своим другом Бону отправиться в Глен-Иглс. Королева тоже поспешала в Шотландию, чтобы председательствовать на торжественном обеде в честь делегатов. Репортеры тараторили, едва успевая переводить дух и поддерживая себя лошадиными дозами кофеина. Шиван, которая провела ночь в машине, подкреплялась чашкой водянистого кофе, сидя в кафе при булочной. Других посетителей больше интересовали события, разворачивавшиеся на экране телевизора, установленного позади прилавка. «Это в районе Баннокберна!» — вскричала одна из женщин. «А это в Спринкерзе!» «Да, не кругом!» «Занимай круговую оборону!» — посоветовал ее приятель, заслужив несколько улыбок. Протестующие вышли из лагеря «Горизонт» в 2 часа ночи. Так что полиция проснулась в прямом и переносном смысле, когда они проделали уже немалый путь. «Совершенно не понимаю, как у этих чертовых политиков хватает наглости уверять, что все это на благо Шотландии», — проворчал мужчина в малярском комбинезоне, дожидавшийся, когда ему принесут рулет с беконом. «У меня сегодня работа в Данблейне и Крейфе. Одному Богу известно, когда я туда доберусь». Вернувшись в машину и включив печку, Шиван вскоре согрелась, хотя спину все еще ломило, и каждый поворот головы отзывался болью в шее. Проглотив 2 таблетки аспирина, она двинулась к шоссе А9. Проехав немного по участку с разделительным барьером, по тормозным огням, идущей впереди машины, она поняла, что движение в обоих рядах намертво заблокировано. Водители, выйдя из машин, кляли, на чем свет стоит мужчин и женщин в клоунских нарядах, которые разлеглись поперек дороги. Кое-кто из ряженых привязал себя к барьеру. По полю, через которое пролегала трасса, полицейские гонялись за людьми в разноцветных балахонах. Шиван вывела машину на укрепленную обочину и пошла в голову колонны, где предъявила удостоверение старшему офицеру. «Мне необходимо быть в Охтер-Ардере», — сообщила она. Короткой черной дубинкой он указал на полицейский мотоцикл. «Если у Арчи есть запасной шлем, он в два счета вас туда доставит». «Запасной шлем у Арчи нашелся». «Вы же окоченеете на заднем сиденье», — предупредил он. «Постараюсь устроиться поуютнее. Как думаете, получится?» Но когда Арчи рванул вперед, о том, чтобы устроиться поуютнее, пришлось забыть. Шиван вцепилась в него мертвой хваткой. В шлем были вмонтированы наушники, через которые она слышала сводки новостей из штаба операции «Сорбус». Около 5000 демонстрантов собрались в Охтер-Ардере, чтобы пройти маршем мимо ворот отеля. Шиван знала, что затея бессмысленна. Ворота очень далеко от главного здания, и возмущенные выкрики унесет ветер. Руководители мировых держав, находящиеся в Глен-Иглсе, ни о каком марше и понятия иметь не будут, так же, как и о других акциях протеста. Арчи вдруг резко затормозил, ее бросило вперед, и из-за его плеча она смогла увидеть, что происходило перед ними. Пластмассовые щиты, кинологи с собаками, конная полиция, двухмоторный вертолет стрижет лопастями пропеллера воздух, американский флаг в языках пламени. Рассевшись по всей ширине проезжей части, протестующие перекрыли движение. Как только полицейские начали растаскивать сидящих, Арчи рванул к образовавшейся в их цепи бреши и проскочил мимо. Если бы пальцы Шиван не одеревенели от холода, она бы уж как-нибудь ухитрилась их на секунду разжать и в знак своего восхищения похлопать парня по спине.